Глава 111. Дух рыцарства. Среди асланцев так много красивых людей, они могут зарабатывать себе на жизнь своей внешностью, но все же предпочитают завоевывать мир. Тяжело вздохнув, произнес Джаспер. Он имел образование и воспитание, свойственное богачам во втором поколении, тем не менее все равно чувствовал себя в этой стране немного деревенщиной. Неужели майя действительно настолько слабые? Асланцы попросту размазывают их в каждом сражении, сказал Габриэль. Эти двое вели себя так, как полагается туристам. Большое дело закончилось успехом, настроение хорошее, так что можно шутя насладиться захватывающим зрелищем. Янь Сиасу не стал ничего комментировать. В прошлом он бы с удовольствием присоединился к этому обсуждению, однако теперь уже не видел смысла судить по внешней составляющей, потому что внешность действительно может быть обманчивой. К тому же Сиасу еще сильно переживал из-за Кашавэнь. Чем шире становился его кругозор, тем яснее он понимал, что эта старая леди просто непостижима. Яцесу улыбнулась. «Майя не слабые. Это асланцы слишком сильные». «Думаешь? Все, что я видел, это как майя носятся туда-сюда, пока их не прихлопнут. Кажется, их время ушло, так толком и не начавшись», — возразил Габриэль. Лайя помотала головой. «Отроки Сияния — одна из сильнейших команд на этом SIG, и это факт. Но Аслан нашел способ ограничить их с помощью новой технологии». Яцесу и Лайя, хотя и не являлись естественными врагами, были разными и не относились к тем типам людей, которые могут поладить друг с другом. Тем не менее, их оценка на сей раз оказалась одинаковой. При этом Яцесу не бездельничала последние годы, а все время изучала строение мехов, использование способности X и так далее. Если обратить внимание на поведение асланцев, сразу становится очевидно, что они играются. Разумеется, кто-то назовет это непрофессионализмом. В конце концов, это такие большие соревнования, к чему подобный риск в виде несерьезного отношения к оппоненту. Но если посмотреть на это под другим углом, это также означает, что они обладают очень большой силой, и это позволяет им совершенно не переживать о своем отношении к делу. А судить, ошибаются они или нет, можно по результатам. Могучая команда Отроки Сияния почти побеждена, их подавили как технологиями, так и реальной силой. Добиться такого мог только Аслан. В коалиции Млечного Пути нет второго такого государства. Незнающим людям невозможно было этого понять, однако политики и военные из других государств почти наверняка уже сделали необходимые выводы. Кашавэнь утверждает свой авторитет и одновременно с этим подготавливается к выборам. Догадаться о ее намерениях несложно, она хочет отправить в отставку нынешнего председателя коалиции Млечного Пути. Этот человечишка становится все менее скромным в своих действиях. Более того, его мелкие шалости уже доставили хлопот Империи Аслан. Первый шаг – это подмять под себя большинство членов выборного собрания, второй – произвести нападение непосредственно на Райана. Возможно, и не получится посадить на его место асланца, однако кто бы это ни был, ему понадобится несколько лет для установления своего влияния. А это время критически важно для Аслана. Устрашение и снова устрашение. За каждым ее шагом скрывалась ее главная цель – и вплоть до сегодняшнего дня все идет как по маслу, и чем дальше, тем лучше. Учитывая нынешнюю ситуацию, Кашавэнь не могла представить помех на своем пути. Порой ей даже становилась одинокой из-за этого, однако раз уж Аслан начал свой подъем, его уже не остановить. На поле битвы Рактилис смотрел на своего противника. Этот бой также можно назвать сражением равных по статусу, выходец из императорской семьи против выходца из императорской семьи. Это столкновение двух империй, из которого ему обязательно нужно выйти победителем. Он хотел стать великим светом для своего народа. Тело Рактилиса засияло, и вслед за этим засияли доспехи бога солнца. Перемещение света! Бам! В следующее мгновение священный рыцарь отлетел на 10 метров, его энергетический щит открылся и закрылся в мгновение ока. Доспехи бога солнца вновь показались, и все зрители охнули. Скорость, которую только что продемонстрировал Майя, была наивысшей на этих SIG. Реакция Линьфена оказалась не менее быстрой, но, к сожалению, ее хватило лишь на активацию энергетического щита. Рактилис слегка улыбнулся от соприкосновения с силой света. Он знал, что его противник не сможет поспеть за ним. Вох! Доспехи бога солнца вновь пришли в движение. Бам! Священный рыцарь снова оказался отброшен. А дальше... Бам-бам-бам-бам! Благословление Яйцамны демонстрировало ужасающую скорость, и словно луч света раз за разом врезался в рыцаря, которому ничего не оставалось, кроме как защищаться. Не успевая за своим оппонентом, он не мог думать о контратаке. Тем не менее, выражение лица Линьфена в этот момент оставалось абсолютно спокойным. Щит еле успевал сдерживать удары, и ему приходилось каждый раз делать несколько шагов назад после каждого столкновения, однако его мех не терял центра тяжести. Спустя некоторое время капитан Майя нанес уже порядка 50 атак, но капитану Асланцев удалось защититься от каждой из них. Бам! После очередного нападения Линьфэн все-таки провел контрудар кулаком, и Рактилис, потеряв скорость, оказался вынужден разорвать дистанцию между ними. Как говорится, понять свои слабые стороны можно лишь во время реальной битвы, почему даже с учетом превосходства в скорости он не смог пробить защиту Асланца. Совсем не уставший Линьфэн улыбнулся. Странно, не правда ли? Скорость Майя действительно является преимуществом, однако в момент самой атаки эта скорость снижается. Достигнув определенного уровня развития своих способностей духовной силы, человеческие воины получают умение духовной концентрации, и им остается всего лишь концентрироваться на изменении в частоте вашего передвижения, чтобы предсказать момент нападения и защититься от него. Смысл слов Линьфэна был вполне прост. Такие атаки бесполезны против него. Рактилис быстрее него, однако подобные атаки не способны пробить его оборону. Более того, учитывая скорость перемещения и количество атак, траектория Рактилиса становится предсказуема, и он рискует сам попасть под удар. То, что Линьфэн решился на такие слова во время разворачивающейся битвы, говорило о его полной уверенности в своих силах. Асланцы очень любили подобное благородство на арене, и потому по трибунам сразу же прошлась волна ликования. Это означало, что люди верят в Линьфэна, который представляет сейчас императорскую семью. К тому же в предыдущих боях его товарищи уже показали свое подавляющее превосходство. Складывается впечатление, что атланцы вообще ни во что не ставят Майя. Абсолютное пренебрежение противника. И чересчур больше самомнения. При этом Майя на самом деле не так уж и слабы. Эта ошибка может очень дорого ему обойтись. Ха-ха, согласен. Кто знает, чем это может обернуться. С начала турнира пало уже слишком много из таких, что считали себя непобедимыми. К сожалению, кроме асланцев на трибунах присутствовало немало людей из других стран, включая оставшихся участников, которые не разделяли всеобщего веселья. Поскольку Линьфэн дал объяснение, все поняли концепцию его обороны, однако обычные люди не могли знать, насколько это сложно. Использовать духовную концентрацию на цели, предсказывать момент ее атаки по изменению в скорости и успевать среагировать на это. Хоть скорость в момент нападения снижается, она все равно высокая, и нужно быть настолько же быстрым, чтобы успевать выставить щит. Более того, твой мех также должен быть рассчитан на подобное. Знающим людям было очевидно, что мехи серии священных рун превосходят обычные мехи в плане скорости, отклика и движений. К тому же Линьфэн чересчур загордился. Противник израсходовал столько сил. Пользуясь этим и его просчетом, можно было нанести смертельный удар, и все было бы уже закончено. Чему все эти пафосные речи? Рактилис имел некоторое понимание возможностей людей, и потому немедленно отреагировал на слова Линьфэна. У него и мысли не появилось, что это просто блеф. Приёму перемещения света действительно не хватает гибкости, и это необходимость, чтобы хрустальные доспехи могли развить такую скорость. Одновременно с этим на такие перемещения он сам расходует приличное количество энергии, так что повторить это в течение долгого времени даже ему не по силам. А этот Линьфэн достаточно интересный человек. Линьфэн тем временем задрал голову и оглядел трибуны. «Находясь на этой арене Аслана, я хочу показать всему миру великолепную битву. И надеюсь, что мой оппонент также будет стремиться к этому, независимо от результата. Я не буду ни о чем жалеть. Покажи нам величие Империи Майя!» Нельзя отрицать, что Линьфэн был способен вызвать симпатию даже у своего противника. Он не недооценивал его. Это было проявлением большого великодушия. Линьфэн обладал сердцем настоящего героя-воина. Он жаждет могущества, но также жаждет и могущественных соперников. Это дух рыцарства.